и отправилась к себе на родину. «У меня аллергия на Happy Meal», — выдает в эту минуту девочка по-французски. Пэт перестал жевать. У него от любопытства даже приоткрылся рот. Совершенно очевидно, что девочка за соседним столом произвела на него сильное впечатление. Впрочем, на него производило впечатление все то, что говорили или делали дети старше его самого. Но на этот раз он услышал что-то совсем необычное. Видимо, для него было в новинку, что девочка старше его говорила на иностранном языке. И самое главное, все это происходило не в кино и не по телевизору. «Это по-японски», — прошептал он мне, наивно полагая, что все иностранные языки сводятся к японскому. Кстати, его мать прекрасно говорит на нем. «Это французский», — так же тихо прошептал я в ответ. Он улыбнулся девочке с лентой, но та смотрела словно сквозь него. «А почему она говорит по-французски?» — спросил Пэт, неожиданно оживившись. Мне тут же вспомнились былые дни, когда он задавал мне один из своих нелегких вопросов. Я поспешил зацепиться за предложенную мне тему, одновременно испытывая внутреннее чувство благодарности. «Эта девочка, француженка», — начал я, стараясь говорить тихо. Потом, взглянув на беднягу отца, быстро добавил: «Наполовину француженка». У Пэта от изумления округлились глаза. «Она приехала издалека? Ведь Французия от нас очень далеко». «Ты хотел сказать Франция», — поправил его я. «Нет, она находится не так уж далеко, как тебе кажется, дорогой». «Да нет же! Французия очень далеко. Может быть, даже еще дальше, чем я думаю». «Нет, это не так. Франция, вернее, Париж, всего в 3 часах езды от Лондона на поезде». «На каком поезде?» «На специальном. На очень скором поезде, который курсирует между Лондоном и Парижем. Он называется «Евростар» и едет всего 3 часа по туннелю, проложенному по дну моря». «По дну моря?» — с сомнением в голосе спросил мой сын. «Да, верно». «Нет, не может быть. Берни Купер ездил летом во Французию». Берни Купер, которого мой сын всегда называл по имени и фамилии, был лучшим другом Пэта, первым лучшим другом в его жизни, лучшим другом, которого он запомнит навсегда. Пэт всегда цитировал Берни с такой же страстью, с какой Хунвэйбина цитировали великого председателя Мао в разгар культурной революции. «Берни Купер ездил к морю во Французию. Ну ладно, во Францию. Они летели на аэробусе. Значит, во Францию нельзя поехать на поезде». Так сказал Берни Купер. «Должно быть, Берни ездил с семьей на юг Франции. Париж же находится гораздо ближе». «Даю тебе слово, дорогой, что от Лондона до Парижа можно доехать за 3 часа. Как-нибудь мы с тобой отправимся туда. Париж — очень красивый город». «А когда мы туда поедем?» «Когда ты станешь большим мальчиком». Он серьезно посмотрел на меня. «А я уже большой мальчик». И я подумал: это верно, ты уже теперь большой мальчик. Тот малыш, которого я держал на руках, исчез и никогда больше не вернется. Я взглянул на часы. Было рано. В Макдоналдсе еще продавали завтраки. «Пойдем», — предложил я. «Давай я помогу тебе надеть пальто. Только не забудь свой футбольный мяч и перчатки». Он посмотрел в окно на залитую дождем улицу Лондона. Сейчас мы находились в северной части города. «Мы пойдем в парк?» «Мы поедем в Париж». «У нас это получится. Я все хорошенько просчитал.